Сергей Лукьяненко. «В круге света». Читает Полина Карева. Говорят, что-то похожее есть в Амстердаме и Ницце. Похожее, но другое. А у нас только на Поцелуевом мосту и рядом, на набережной Мойке, в обе стороны от моста. Люди целуются на всех мостах, а еще на набережных, бульварах, улицах и площадях, в подворотнях и подъездах, в квартирах и офисах. Но на Поцелуевом мосту сколько минут простоишь, целуясь, столько лет будешь вместе. Конечно, всерьез в это никто не верит, но все целуются. А потом оказалось, что это верный способ узнать, есть на самом деле любовь или нет. Не знаю, зачем тогда я это сказала. Наверное, потому что дура или потому что молодая. А может, потому что молодая дура. «Мне кажется, на самом деле ты меня не любишь», — сказала я. «Ты просто ко мне привык». На набережной рядом с мостом даже зимней ночью очень светло и очень жутко. Те, что любят, висят в воздухе и светят. Некоторые висят просто так, над самой мостовой или повыше. Но большинство привязаны к какому-нибудь грузу — камню, куску водосточной трубы, старой покрышки. На самом деле это не нужно. Тех, что любят, не сдвинешь с места. Городские власти вначале пытались их убрать, подгоняли трактора, цепляли тросами, тянули. Только мостовую попортили. Потом их принялись закрывать брезентом. Но получалось еще страшнее. Свет пробивался сквозь самую плотную ткань. Целующихся стали гонять. Не пускать на мост, но тогда они стали появляться на набережной. Когда стало ясно, что те, кто любит, сами рано или поздно улетают, власти перестали с ними бороться. Глава горсовета даже пошутил однажды, что город сэкономит на освещении. Обычно человек висит несколько дней, иногда месяц или два. Значит, большая любовь. Значит, навсегда. Потому что сколько минут не целуйся, это ведь на самом деле ничего не значит. А когда человек вспыхивает и взлетает в воздух, то он любит по-настоящему. И сколько дней провисит, столько лет и продлится его любовь. Потом свет, идущий из головы и сердца, тускнеет. Тело взлетает, и никакой груз его не удержит. И уплывает куда-то в небо. Может, к летающим островам, а может, и в космос. Разные говорят. «Я люблю тебя», — ответил он и улыбнулся. «И привык тоже. Ты угадала». Он пытался свести все к шутке. Но я была молодая дура, и мне хотелось знать все точно. Хотя бы, кто любит сильнее. Потому что взлетает только один. «Докажи», — сказала я. И отстранилась, не давая себя поцеловать. Он был старше меня на 6 лет. В 19 — это целая вечность. Я видела, что он не хочет, но не понимала, почему. «Однажды я обещал взлететь и засветиться», — сказал он. Но не взлетел. Она взлетела и сияла почти целый день. Я возмущенно фыркнула. Я была уверена, что взлечу, а он нет. В 19 чувствовать себя несчастной почти так же приятно, как и счастливой. Тогда он улыбнулся и поцеловал меня. А уже через секунду его светящийся силуэт взлетел над набережной и повис в метре от мостовой. «Вот видишь?» — спросил он. «Когда человек взлетает от любви, он ведь никуда не девается. Он будто раздваивается. Его сияющий двойник взмывает над землей и начинает светить, а сам человек остается рядом. От любви не умирают, что бы там ни придумывали поэты и романтики. «Прости, прости, прости!» — закричала я, обнимая его. «Я тоже тебя люблю. Прости, что я люблю слабее, но это только на самую капельку». «Знаю», — сказал он. И мы стояли еще долго, целуясь в свете его любви. И мне было хорошо, как никогда в жизни. Даже снующие мимо прохожие не ворчали, как порой бывало. А одна бабка даже сказала ехидно: «Смотри, девка, сейчас и сама взлетишь». а я улыбнулась ей, потому что хотела взлететь и светить рядом с ним. Но на следующий вечер я прибежала к мосту. С замиранием сердца высматривала светящийся силуэт. Один из многих. Он был на месте, а значит, впереди у меня был как минимум целый год счастья. Рядом светилась в воздухе немолодая грузная женщина и еще один мужчина. И молодая девчонка, похожая на меня. Я улыбнулась им и ушла. Вернулась на следующий день. Все были на месте. Первой улетела девушка. Ровно через 3 дня. Это случилось на моих глазах, и я подумала, глядя на исчезающий сгусток света, что она не умела любить. Всего-то 3 года. Мужчина исчез через неделю. Я пришла, его уже не было. Зато кто-то привязал к ногам пожилой женщины белым пластиковым проводом 2 кирпича, а моего любимого обмотал бинтами и закрепил их на куске трубы. Я хотела отрезать бинты, но почему-то мне стало страшно. Словно он сразу же улетит, а значит, у нас будет только 7 лет вместе. Пожилая женщина исчезла через 2 недели. Теперь я понимаю, что это была очень сильная любовь. А мой любимый продолжал светить. И через месяц, и через 2, и через год, и через 5 лет. Это значит навсегда. Это значит, он будет любить меня всю жизнь. Теперь я не прихожу к мосту специально. Мне 36 лет. Я даже работу поменяла, чтобы не проходить мимо поцелуева моста. Но иногда так складывается, что я оказываюсь рядом. Обычно в сильный дождь, когда в воздухе столько воды, что даже рыбы вылетают из мойки и плавают в воздухе, теряя грань между реальностями. Те, кто любит, по-прежнему светят над набережной. Почти все чужие, только несколько висят уже многие годы. Среди них и он. Я знаю, что девчонки подходят к нему и загадывают, чтобы их любили так же сильно. Мне хочется сказать им, что они молодые дуры. Но я молчу. И прохожу мимо. Лишь на миг поднимаю взгляд и гляжу на его свет. Он все так же привязан. Кто-то меняет бинты и веревки, хотя в этом нет нужды. Он никогда не улетит. Его любовь будет сиять всю его жизнь. Я вижу ее и здесь, над мойкой. И дома, когда прихожу, и он открывает мне дверь. Или когда сижу и смотрю телевизор, а он приходит с работы. На самом деле привязан не он, а я, потому что моя любовь давно погасла. Я не провисела бы над мостом и 2 дней.